В одном из приходов Дании бытовал обычай на Троицу наряжать маленькую девочку Троицкой невестой, а маленького мальчика ее женихом. Ее наряжали как взрослую невесту и надевали ей на голову корону из самых свежих весенних цветов. Жених же ее буквально искрился от цветов, лент и бантов. Другие дети также украшали себя желтыми цветами троллиуса и калфы. Затем они с большой торжественностью двигались от фермы к ферме. Во главе процессии шли две девочки, подруги невесты, а впереди них галопом скакали на лошадках 6 или 8 всадников, оповещая об их приближении. Подношение в виде яиц, масла, булок, хлеба, сливок, кофе, сахара и сальных свечек дети принимали и уносили в корзинах. После того, как они обходили все фермы, жены фермеров помогали им в устройстве свадебного пиршества. И дети в деревянных башмачках весело танцевали на утоптанном земляном полу до тех пор, пока не всходило солнце и птицы не начинали петь. Ныне все это ушло в прошлое. Только старики еще помнят маленькую невесту Троицы и ее игрушечную свадьбу. Мы уже замечали, что в Швеции обряды, которые в других местах связаны с майским праздником и Троицей, обычно справляются в середине лета, на Иванов день. Поэтому в некоторых селениях шведской провинции Блекинге до сих пор выбирают Иванову невесту, которой на время сужается церковная диадема. Девушка сама выбирает себе жениха, в пользу пары, которая на время праздника считается мужем и женой. Ведется сбор продуктов. Другие юноши также выбирают себе невест. Обряд этот по-прежнему справляется в Норвегии. В окрестностях города Бриансона, департамент Дофине, на майский праздник в зеленые листья заворачивают молодого парня, которого его возлюбленная покинула и вышла замуж за другого. Он опускается на землю и притворяется спящим, а девушка, которая любила его и хотела бы стать его женой, подходит к нему и будет спящего. Поднимая его, она предлагает ему свою руку и шарф. Потом они идут в харчевню, где эта пара открывает танцы. Если в течение года они не поженятся, в них начинают видеть старого холостяка и старую деву, что закрывает им доступ в общество молодежи. Парень именуется женихом Майя. В харчевне он снимает с себя одеяние из листьев, из которых его партнерша по танцам делает себе букет. С этим букетом на следующий день он снова приводит ее в харчевню. Сходный русский обычай соблюдается в четверг на Троицу в Нерехтинском округе. Девушки направляются в березовую рощу, обвивают поясом или лентой красивую березу, свивают ее нижние ветки венком и попарно целуются через этот венок. После этого они называют друг друга кумами. Потом вперед выступает одна из девушек. Подражая пьянице, она бросается на землю, катается по траве и притворяется заснувшей крепким сном. Другая девушка пробуждает притворившуюся спящей и целует ее. Потом девушки стайкой бродят по лесу, плетут венки и бросают их в воду. Потому что случается с плывущими по реке венками, девушки читают свою судьбу. Возможно, когда-то роль спящего в этом обряде разыгрывал парень. В этих французских и русских обычаях мы имеем дело с покинутым женихом. Следующий обычай знакомит нас с покинутой невестой. Во вторник на Масленицу словенцы из Верхней Крайны с радостными криками таскают по улицам деревни соломенную куклу. Затем они бросают ее в воду или сжигают, и по высоте пламени судят о том, будет ли обильной наступающая жатва. За этой шумной компанией следует женщина в маске, которая на веревке волочит за собой большую доску и заявляет, что она покинутая невеста. Пробуждение спящего человека в этих обрядах символизирует возрождение растительности весной. Что символизирует спящий? Является ли он безлиственным лесом или голой зимней землей? А пробуждающая его девушка, является ли она свежей зеленью или мягким солнечным светом? На основании приведенного материала на эти вопросы едва ли можно дать ответ. В Горной Шотландии возрождение растительности весной нашло живое выражение в праздновании 1 февраля. Дня Святой Бригитты. На Гибридских островах в каждой семье хозяин и слуги берут сноп овса, наряжают его в женское платье и кладут в большую корзину, а рядом со снопом помещают деревянную дубинку и называют все это постелью Брииды. Затем хозяйка и слуги трижды выкрикивают «Бриида пришла! Добро пожаловать, Бриида!» Проделывают они все это как раз перед отходом ко сну. А когда просыпаются утром, то роются в золе в надежде найти отпечатки дубинки Брииды. Если им это удается, они считают это верным предзнаменованием удачного года и хорошего урожая. Противоположное предзнаменование представляется им недобрым. Другой свидетель описывает тот же обычай в таких словах. В ночь перед сретением постель обычно устраивают на зерне и сене, на котором части дома рядом с сенями раскладываются одеяла. Когда постель готова, кто-то выходит во двор и три раза повторяет «Бриджетта, приди, Бриджетта, твое ложе готово». Одну или несколько свечей оставляют гореть рядом с постелью на всю ночь. На острове Мэн также в канун 1 февраля в честь ирландской дамы, которая отправилась на остров Мэн, чтобы принять покрывало от святого Макхольда. Когда-то устраивался праздник, который на мэнском языке звался «Заал Бричи». Обычай заключался в том, чтобы собрать ворох зеленого тростника и, стоя с ним на пороге, пригласить святую Бригитту этой ночью прийти к ним переночевать. На мэнском наречии приглашение звучит так. «Бригитта, Бригитта, приди ко мне в дом этой ночью. Отворите дверь для Бригитты, дайте Бригитте войти. После повторения этих слов на полу в виде ложа для святой Бригитты раскладывали тростник. Похожий обычай соблюдался также на некоторых островах древнего королевства Мэн. Святая Бригитта в этих мэнских и шотландских обрядах, очевидно, является древней языческой богиней плодородия, одетой в изношенный христианский клобук. Возможно, она и есть Бригитта, кельтская богиня огня и, видимо, урожая. Часто бракосочетание духа растительности с весной, не будучи упомянуто прямо, находит свое выражение в названии воплощения духа, невеста, и в облачении его в свадебный наряд. В некоторых селениях Альтмарка на Троицу, в то время как юноши расхаживают с майским деревом, сопровождая парня, завернутого в листья и цветы, девушки водят по всему селению майскую невесту в свадебном наряде с большим букетом цветов в волосах. Они переходят от дома к дому, и майская невеста поет песню, в которой просит сделать ей подарок и сообщает обитателям каждого дома, что если они дадут ей что-нибудь, то и сами будут иметь достаток на протяжении года. А если они ничего не дадут, то и сами останутся ни с чем. В некоторых частях Вестфалии две товарки сопровождают увенчанную цветами девушку, невесту Троицы, от одной двери к другой, распевая песенку, в которой просят яиц.